Безусловно. 17 лет. Вирджиния. Путь из Шарлоттсвилла в Северную Вирджинию мы преодолели удивительно быстро. За руль сажусь я, настояв, что Айзее необходимо поспать. Он откидывает сиденье и закрывает глаза. Но вот спит ли? Как бы там ни было, у меня есть музыка. Я снова включаю плейлист Паломы, а потом тот, что мы слушали с Мэйси, когда наша дружба была в самом расцвете. Фредериксбург. Снова заправка. Оставляю Айзею в машине, забегая купить две банки энергетика Mountain Dew. Пока стою в очереди, наконец решаюсь заняться сообщениями в телефоне, а то раньше боялась. Сначала пишу родителям в наш чат на троих. Коротенькое. Все хорошо? Папа присылает эмодзи «Окей», а затем приходит фото от мамы. Нора и Мэй в доме Бёрнов. За кухонным столом, обложенные карандашами, клеем и блестками. Девочки, сияя, показывают начатые яркие рисунки. Близняшки — прелесть. Жду не дождусь, когда их увижу. Собрав остатки душевных сил, набираю еще одно сообщение, которое мысленно сбрасывало с той самой минуты, когда мы с Айзеей тронулись в путь. «Привет, Мэйс. Свинство с моей стороны писать только сейчас, когда мне что-то понадобилось, но мне и правда кое-что нужно. Я еду в Северную Вирджинию, кое с кем из друзей, и надеюсь, что мы могли бы перекантоваться у тебя несколько дней, если вы с Уайтом не против компании. Если неудобно, ничего страшного, я что-нибудь придумаю. Но я соскучилась по тебе и была бы очень рада увидеться. Дай знать, ладно?» Перечитываю сообщение и правда чувствую себя свиньей. Вот так взять и после долгих месяцев молчания, как ни в чем не бывало, написать девчонке, которую я бросила. Но обратиться мне больше не к кому. Когда я только решилась на эту поездку, то думала, что придется набраться смелости и остановиться у Бёрнов. Но когда со мной поехала Айзея, стало понятно, что надо искать другой вариант. Конечно, можно было снять номер в гостинице. У меня есть карточка на крайний случай. Но я бы отвратительно себя чувствовала, заплатив родительскими деньгами за ночлег для нас с Айзеей. Я как раз покупаю энергетик, когда телефон жужжит. Волнуюсь, открываю сообщение от Мэйси. «Приезжай и живи сколько надо, крошка». И адрес многоквартирного дома неподалеку от университета Джорджа Мейсона. Вздыхаю с облегчением. Перед дверью у Мэйси и Уайта лежит коврик. Ого, взрослая жизнь! Правда, на нем написано «Возвращайтесь с ордером». Но, тем не менее, коврик! У двери, как раз под кнопкой звонка, в катке зеленеет какое-то растение, вроде бы пальма. Пытаюсь себе представить, как эта парочка за ней ухаживает. Но я ведь помню Мэйси и Уайта старшеклассниками. Они любили фруктовое вино, брюки-клёш и игру на скрипке. Он обожал шумные и веселые компании. А Мэйси и Уайт, которые живут за этой дверью, — студенты. Они оплачивают счета, ходят за продуктами, а кто знает, может, у них и шкаф для постельного белья имеется. У них уже то самое «долго и счастливо». Примерно такие фантазии я строила о нас с Бэком. Из-за двери доносится музыка. «Хаим» — любимая группа Мэйси. Ощущаю прилив ностальгии. Айзея прочищает горло. «Ну как, звоним?» «Да», — говорю я и не трогаюсь с места.